Глава 6. Меню развития по-прежнему ничего не предлагает. Ни единой активной вкладки. Без божественного пинка развитие котиков остановилось. Сами они не стремятся совершать технологические прорывы. Их все устраивает, к тому же пропал стимул в лице опасного врага. Кроки с архипелага свалили. Кстати, о кроках. Олеся, как обещала, отследила место, куда они переселились, и отметила для меня на карте. А они далеко уплыли, чуть ли не на 1000 километров. Как они вообще смогли преодолеть такое расстояние на весельных галерах? Большой вопрос. И задавать его надо Горынычу. Я уверен, без его божественного вмешательства не обошлось. Я слетал на место, куда переехали кроки, и был немало удивлен. Они нашли целый материк. Как так? Я летал над планетой, я не зря прозвал этот мир водным. Здесь не было никаких материков, а этот размером с Австралию. Откуда он взялся? Заглянул в журнал глобальных событий. Ага, и тут без Горыныча не обошлось. Он проплатил очередное терраформатирование планеты. Из водных глубин поднял материк, хранящий в своих недрах много чего полезного, от цветных металлов до золота. Пока что материк голый, леса и поля на нем нарасти не успели, но, зная настырность и небедность Горыныча, сомневаться не приходится. Скоро и здесь заколосятся нивы, жнивы и прочие посевы. Нет, так дело не пойдет. Пора мне тоже вкладываться в своих подопечных звонким кворком. Я, может, и не богат, как ящ, но и не нищ. А ну-ка, сколько стоит поднять со дна такой же материк? Сколько? Совсем обалдели? 80 лямов. М-да, а я уже начал считать себя состоятельным богом. Это я поторопился. Леща придется урезать. Начнем с чего-то более насущного. Уж на установку храма денег не пожалею. Вроде мне нужно скинуться с Горынычем по 500 000. Залез в справку, прочитал. Потом перечитал справку по храму повторно и понял, что скидываться с Горынычем я не буду. Миллиона не пожалею, но первый свой храм поставлю за свои деньги и на своих собственных условиях. Идти на компромисс с ушлым древним богом и позволять ему выдвигать собственные условия по формату храма себе дороже. Я облетел архипелаг, который теперь полностью принадлежит моим котикам. На нем 10 островов, но крупных только 3 штуки. Причем самый большой остров как раз посередине. Сам бог велел сделать этот остров будущей столицей. Подопечные уже начали его заселять и даже возвели на нем дозорную башню. Ну что ж, простимулирую котиков, чтоб засеяли и осваивали его более активно. Своего главного жреца Будубая нашел на старом острове. Он начал стареть, хотя выглядит еще довольно крепким. До деменции еще далеко. «Ну что, Будубай, как обстановка?» – окликаю его с небес. Котик услышал голос бога своего, задрал голову вверх, сощурившись, уставился в облака. «Бабу буду», – отрапортовал он бодро. «Вот и замечательно. Объявляй общий сбор на Большом острове. Нет, ты не ослышался. На том Большом острове». Мне пришлось прождать больше 3 часов, пока Будубай привлечет общее внимание, пока объяснит, пока соберет население в нужном месте. Не беда, 3 часа – это не 40 лет. Когда котики, наконец, переправились на Большой остров, кто на яхте, кто вплавь, кто как сумел, я решил обойтись без торжественных речей. Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 7 раз услышать. Проплатил 1 000 000 кворков. А затем внес существенные изменения во внешний вид храма. За изменения пришлось добавить 250 тысяч. Я бы не поскупился и на еще большую сумму. Но сама система не позволила отходить еще дальше от исходного замысла того, как должен выглядеть храм тысячи богов. По-моему, мне и так позволили слишком много. Итак, храм я задумал небольшой. Фактически даже не храм, а часовню. Зато основной упор сделал на храмовую площадь. За площадь, выложенную белым камнем, система и сняла с меня основную доплату. Ну и еще и за скромную статую меня любимого. Я имел возможность поставить свою статую внутри храма, на центральном алтаре, как и делают все боги, для того, чтобы направить на себя основной поток кубоверов. Но я поступил иначе. Моей статуи внутри храма не будет вообще. Я запланировал ее перед входом, слегка даже загородив проход. Таким образом, получится следующий архитектурный ансамбль. Большая красивая белокаменная площадь, на краю площади моя статуя, а уже за спиной моей статуи ютится маленький храм тысячи богов. Вы успешно подготовили к возведению свой первый храм. Поздравила меня система и тут же предупредила. Продолжайте заботиться о своей пастве, ибо паства не обязана поклоняться только вам. Я в курсе, что паства способна переметнуться к другим богам, но спасибо за напоминание. Ваша паства получила первый божественный дар от храма. Теперь ей доступна полноценная человеческая речь. Система подсластила пилюлю. Выберите язык для своего народа. Недолго думая, вписал русский. Ваш выбор принят, заверила система. Осталось нанести последний штрих. Не дрогнувшей рукой вбиваю курсор в название «Храм тысячи богов» и меняю его на «Храм тысячи отражений». Система зависла на несколько минут, будто решая, позволить мне подобную богохульственную вольность или забанить к чертовой бабушке. Даже решила меня переспросить. «Вы уверены, что хотите оставить такое название храма?» Изрядно волнуясь, я кликнул на «да». Название принято. Приступить к возведению храма. Я еще раз нажал на «да». Все, обратного пути не будет. Глядя, как прямо на глазах вырастает белокаменная площадь со статуей и часовней, котики впали в священный экстаз, заахали и заохали. Очень по-русски так заахали. Прямо повеяло чем-то рязанским. Ну да, им же даровали речь. Они теперь, по идее, носители русского языка. А раз так, пришло время толкнуть речь. Я решил выпендриться, докинул на счет системы еще 40 тысяч кворков, чтобы статуя транслировала мои слова путем открывания и закрывания рта. Котиков трюк с говорящей статуей впечатлил едва ли не больше, чем само появление статуи. Так что деньги потрачены не зря. «Внемлите мне, дети мои!» – начал я выспренно. «Ну а как иначе? Обращение господа, товарищи, как-то не к месту. Сия площадь дарована вам Господом Богом Творцом вашим, как знак заботы о вас, для наставления вас на путь истины». Народ слушал, затаив дыхание. Все от мала до велика. А ведь до возведения храма мой голос были способны услышать только избранные вроде Будубая. Вот что значит сила храма. «Сразу должен вам пояснить», — продолжаю вещать, — «Господь Бог, Творец, это не я. Бог так велик, что познать его вы не в силах, а я всего лишь ваш защитник и помощник». «Мы будем называть тебя благодетель», — сообщил Будубай от имени народных масс. «Ну, Господь с вами, называйте благодетелем. Главное, со Всевышним не путайте и не сотворите из меня себе кумира». «Кого?» — зашумели котики. «Какого еще кумира?» Загвоздочка вышла. Слово «кумир» не русское, котикам непонятное. Придется пояснять. «А вот для этого Господь установил часовню за моей спиной», — сообщил я посредством статуи. «В той часовне стоит тысяча других статуй. Все эти статуи мнят себя богами, но все они — только искривленные отражения. Вот эти искривленные отражения и есть кумиры. Понятно?» «Понятно», — ответил за всех Будубай. «Мы не будем сотворять из тебя кумира. Мы будем звать тебя просто благодетель, посланный истинным Богом». Как только жрец произнес эти слова, лицо моей белокаменной статуи стало отекать, теряя форму и становясь плоским, пока не превратилось в ровную зеркальную поверхность. Что за фигня? Справка выдала пояснение. Ваша паства насытила статую своей верой. В соответствии с вашими требованиями, статуя утратила индивидуальные черты. Теперь любой, смотрящий на лицо статуи, будет видеть собственное отражение. А что, по-моему, так даже лучше. Негоже мне уподобляться остальным статуям и светить фейсом. Теперь любой, кто захочет посмотреть в лицо статуи, увидит только собственную физиономию. Удовлетворенный результатом, хотел уже покинуть водный мир. Но тут, над архипелагом, раздался оглушительный гром. Вернее, котики услышали гром, а я услышал вопли разгневанного Горыныча. «Ты что творишь, гаденыш?» – пророкотал Горыныч, прилетевший посмотреть на нововведение. «Храм тысячи отражений? Как ты посмел его переименовать? Думаешь, поставил себе безликий аватар, я тебя не найду? Поверь, найду, пожалеешь!» Дослушивать угрозы Горыныча не стал. Судя по его реакции, свинью я ему подложил знатную. Пусть побесится. Пока он орет, котики глубже проникнутся грохочущим с небес громом. С чувством выполненного долга покинул мир, вернувшись на арену. На трибунке, неожиданно для себя, обнаружила Темиту. Судя по всему, она тоже только что сюда перенеслась. Увидев меня, Верховная заулыбалась. «Марк, так и думала, что без тебя не обошлось». «А что случилось?» – спрашиваю осторожно. «Кто-то только что открыл новую религию. Скажешь, это был не ты?» «Видимо, я. Только я не понимаю, откуда ты знаешь». «Все уже знают. Чат с обсуждением на первом месте. Боги гадают, кто это мог сделать. Разворошил ты осиное гнездо». «Да ладно!» – ухмыляюсь недоверчиво. «Что такого?» «Ты низвел топ-1000 до уровня, цитирую, кривых отражений единого бога. И еще спрашиваешь, что такого?» Атемита покачала головой, будто не в силах поверить в мою непонятливость. «Ты посмотри вокруг!» Я послушно завертел головой. На трибунах и вправду царит необычное оживление, как на бирже в момент обвала. Мое внимание привлекла отгороженная ложа в самой нижней части трибун, будто выросшая из земли и занявшая часть трибунного пространства. «А это что за ложа?» «Это ложа князя тьмы», – невозмутимо ответила Атемита. «В каком смысле князя тьмы? Ты хочешь сказать, сатана тоже участвует в божественных играх?» «А что тебя удивляет? Участвует еще как. Он, правда, не сможет войти в топ-1000, но князь к этому и не стремится». Я всмотрелся в эту ложу и в самом деле увидел сухощавую фигуру князя в окружении нескольких архидемонов. Князь будто почувствовал на себе мое внимание, повернул голову в мою сторону и подмигнул залихватски, а потом еще и показал оттопыренный большой палец. «Дела!» Я перевел ошалелый взгляд на Атемиту. «А чего он так радуется?» «Еще бы ему не радоваться. Ты только что унизил 1000 его основных конкурентов. Вон и лорд Хаоса в приподнятом настроении». «Где?» «Вон там. Его ложа напротив князя тьмы. Они антагонисты. У них и ложа напротив». «Погоди. То есть можно вот так запросто подойти к князю или лорду?» «Не совсем. Они физически не могут покинуть пределы своих лож, а мы с тобой физически не сможем попасть в их ложи. Они как бы находятся в других измерениях». «А, понял. Они здесь типа виртуально». «Типа того», — подтвердила Атемита. «Так, подожди. Я чувствую, что запутался. Объясни мне, что такого в этой моей религии? Вот ни за что не поверю, что я первый, кто провозгласил монотеизм». «Может, и не первый», – не стала спорить Атемита, – «но ты первый, кто отказался ставить свою статую на центральный алтарь храма. Фактически ты лишил себя основного потока веры от паствы». «Да, не знал. А куда теперь пойдет основной поток веры?» «А сам не догадываешься?» – Атемита снова улыбнулась. «Игровой системе?» «Думаю, да. Впервые система позволила сменить название храма. Да еще так кардинально. С 1000 богов на 1000 отражений. Ты фактически нивелировал богов до уровня обманки. И причина понятна. Системе это выгодно. Вот блин. А ведь система не предупредила, что я лишил себя потока веры. Вообще-то не лишил. Ты вообще поступил очень ловко, когда перенес внимание паствы на площадь. Подозреваю, твои подопечные не будут молиться в храме. Они будут молиться перед твоей статуей. Очень ловкий ход. Но я думаю, главное не это. А что главное? Главное, что система тебе подыграла, понимаешь? Такого не было никогда. Это надо осмыслить. Осмысливай, согласилась Верховная, а я вот, знаешь, уже почти решилась. На что решилась? На то, чтобы поступить так же в своих мирах. Я выбью опору из-под ног оппонентов, если переведу их в статус кривых отражений. Погоди, а поток веры? Не беда, но уменьшится поток веры. Зато у конкурентов он снизится на порядок. А если еще и система продолжит нам подыгрывать? Это будет круто. Вот и я об этом же. Ты молодец, Марк. Я надеялась, даже знала, что ты придумаешь что-нибудь этакое. Но такого хода не могла даже помыслить. Ох, я пойду, пожалуй. А то по трибунам уже шарят досужие башки. Как бы меня не вычислили. Иди, Марк. Я тоже вернусь в свой мир. Атемита исчезла, оставив после себя только энергетический якорь. А я, бочком-бочком, не привлекая лишнего внимания, двинулся на выход. Покинув ярус арены, прилетел в так называемые казармы, которые Бэк на пару с Барби успели изменить до неузнаваемости. Еще бы, 3,5 миллиона кворков вбухали. Я и не заметил, как привык оперировать миллионными суммами. Теперь о казармах напоминает разве маленький кабинетик, в котором засел оловянный генерал, принимающий жалобы от торговцев. Поток жалобщиков, кстати, изрядно поредел. Генерал, как всегда, близок к победе. Близок час, когда торговцы от него отстанут окончательно, признав безоговорочную капитуляцию. Казармы преобразились и выглядят как богатый торговый центр. Большие залы с высокими потолками завлекают покупателей светящими искрящими витринами, заполненными товарами на изысканный рублевский вкус. Ребята вдумчиво подошли к подбору ассортимента. Только все самое лучшее и эксклюзивное для дома и для путешествий, от артефактов и до безделушек. Венцом торгового центра, вне всякого сомнения, выступает центральный зал, на котором выставлены драконы. Не просто премиальные, а с уникальными характеристиками. Не зря мы их пичкали матрицами еще в скорлупе, а потом еще доукомплектовывали после вылупления. Характеристики наших драконов относятся к разряду «пойди, поищи, устанешь, вернешься». Уже и первые посетители потянулись. Пока, правда, в основном они задерживаются на первом этаже, где Бэк установил филиал нашего фирменного бара. И дегустирует фирменное мороженое, политое терпким ликером из черной маны. Но кое-кто уже залип в зале с драконами, а кто-то и в другие залы заглянул, сделав нам первую выручку. Учитывая, что ценники на товарах приобрели лишний нолик, торговля обещает быть прибыльной. Главное – создать атмосферу эксклюзивного шика. Тогда рублевское население потянется в наш торговый центр, как мухи на пикантный аромат. А эксклюзив у нас есть. Одного мороженого было бы маловато для атмосферы эксклюзивности. А вот крутые драконы, выставленные пока даже без ценника, такую атмосферу успешно создают. Одним словом, бизнес на Рублевке имеет все предпосылки для успешности. Высокая делегация в составе Бека, Бара и Барби водила меня по торговым залам, разъясняя, как именно мы будем вытягивать из бездонных карманов рублевских жителей легко нажитые кворки, когда в личку прилетела телеграмма. Телеграмма – это что-то новенькое, но я бы сказал востребованное. Прямой связи между городом богов и Рублевкой не существует, потому что они расположены в разных мирах. Зато, как выяснилось, можно передавать заархивированные сообщения с оказией через тех, кто перелетел из одного мира в другой. Я даже ощутил укол ревности, что сам не додумался до такого сервиса. Да и ладно, всех денег не заработаешь. Телеграмма оказалась посланной Лулой. Марк, жду тебя в городе богов. Химера в тоннелях окончательно истаяла. Обнаружились новые факты. Прилетай, как только сможешь.